Глава 18. Бес злился. Прежде всего на себя, что позволил ситуации выйти из-под контроля. Не совсем, конечно, но все к этому шло. Еще немного и точно сорвется, наделав кучу глупостей. Он, взрослый мужчина, которого враги боятся, а конкуренты избегают встреч, не может усмирить какую-то пигалицу. Это какой-то полный пипец. Если бы не одно большое и жирное «но». Александра его заводила. Такого всплеска эмоций и желания бес не испытывал давно. Да что там давно? Никогда такого не было. Ее смиренный взгляд, и хочется прижать малышку к груди. Приласкать, поцеловать. Короче, одна сплошная романтическая хрень в голову лезла. А дерзость, хамство и ее попытки вывести беса из себя – просто кружили голову. Боялся, что силы не рассчитает. Вся в синяках потом будет ходить. Сжимал пальцами руку, а внутри все горело. «Хочу ее!» — кричало все нутро мужчины. Так сильно, что даже ее возраст не останавливал. Карим всегда предпочитал женщин постарше, и об этом все знали. С малолетками не связывался. С ними больше геморроя, чем расслабления. Он любил секс с опытными партнершами. А здесь? Утром проснулся, держа Александру в объятиях. Не она его, когда засыпали, а наоборот. Пальцы бережно прошлись по груди, прикрытой футболкой, но даже тонкая ткань не спасала. Член молниеносно среагировал, хотя еще с вечера бес ее хотел, но сдержался, поэтому и утром сбежал от греха подальше. Да и потом свалил, чтобы остыть. Сейчас трахнет, потом проблем не оберется, а они обязательно будут. С таким ежиком только свяжись. Девочка ему не нужна, да ему сейчас никто не нужен. Просто дикое желание послать всех нахрен, а еще лучше свалить самому на другой континент или в другую галактику, если таковая существует. Достали. Удар и еще удар. Уже второй час кряду он колотил грушу, выпуская пар. «Пусть все валят нахрен», озвучил свои недавние мысли вслух и треснул со всей дури по снаряду. «Ты уже сам с собой начал разговаривать?» услышал сбоку ехидный смешок демона, но даже не повернулся. «Конечно, и звереныш здесь, только вот видеть их счастливые рожи сейчас Карим не в силах. Может, и вправду устал?» Последние месяцы дались нелегко. Ранение Демьяна, потом бой за Арину, где бес одержал победу, а в результате один женат на мышке, второй собирается под венец с Ариной, а он бес. «Твою мать!» Грозно выругался и снова двинул кулаком в перчатке по груше. «Это кто ж так завел нашего бесика?» «Ну вот, и звереныш подоспел. Надо же!» Каким разговорчивым стал. Раньше слова не вытянешь, а теперь разговорился. Расцвел на глазах. Бесит. Карима сейчас все бесят. Просто дикое желание физиономии друзей помолотить вместо груши. Может, хоть тогда попустит? «Отвалите», — прохрипел бес, выдыхая и останавливая обеими руками качающуюся, как маятник, грушу. «Без вас тошно», — повернул голову в сторону друзей. Лучше бы не делал этого и не видел улыбающихся физиономий с горящими глазами, которые не просто с удивлением, с огромным любопытством сейчас пялились на беса. «Ты меня пугаешь, дорогой!» Демьян приподнял одну бровь, а после перевел взгляд на Матвея. «Бесик, я не верю своим глазам!» Парень так и не отвел взгляда от Карима. Тот прятал глаза, нервно сжимал челюсти, напрягая все лицевые мышцы, из какой-то непонятной, хотя почему же непонятной, очень даже понятной, злостью смотрел на зверя. «Неужели наш всемогущий бес?» Матвей поднял голову и руки кверху. «Влип?» Закончил и засмеялся. Карим выругался. Негромко, но друзья все равно продолжали ржать. «Вот интересно, что там они увидели на его физиономии? Чему их дурацкие и непонятные намеки? Сейчас твоя рожа, звереныш, окажется вместо боксерской груши», — процедил сквозь зубы. Все равно не впечатлились. «И кто она?» Демон продолжил насмехаться. «Мы ее знаем?» «Надеюсь, красотка?» Матвей издевался, не скрывая иронии и ехидства. «Пошли нахрен», — психанул Карим. Не выдержал, еще раз треснул снаряд и направился в раздевалку, демонстрируя друзьям спину. «Надо же, какие проницательные! Только вот свои догадки могут себе в задницу засунуть. Никаких красоток и в помине нет, да и не будет. Тут бес, кремень. Все женщины продажные, он это 100 раз говорил. И продолжает так думать, не желая признавать очевидных вещей. У каждой своя цена, это факт. Никто из них просто так не полюбит, особенно беса. Хватит. Уже разочек обжегся, больше не верит ни единому слову этих продажных сучек. Только бабки качать и могут. А вот понять... Саша непродажная. Тут же взбунтовалось нутро, когда Карим стоял под холодной водой с закрытыми глазами. Оперся ладонями о стенку, а ледяные струи хлестали по спине. Все равно не попускало. В груди жгло, как на пожаре. Эти глаза, будь они неладны, вторые сутки преследовали. Вот Саша посмотрела, когда он зашел в подсобку. Маленькая, запуганная, но все равно вызов бросала. А вот из душа вышла, в перепачканном кровью белом полотенце. Да и ночью, когда утешала, даже в темноте ее глаза не отпускали. Так и видел их блеск. Все пройдет. Это просто плохой сон. Ее нежные ручки гладили беса по голове, а тихий голосок успокаивал. «Ах!» Проревел и треснул кулаком по стене. Да пошло оно все. Ночевать в мотель бес не пришел. Лучше дома, от греха, так сказать, подальше. За Киру он девчонку не отдаст. Просто поможет той свалить из города, если она захочет. Денег подкинет, попрощается и выбросит всю эту чушь из головы. Лежал на кровати в собственной квартире и плевал, что называется, в потолок. Наваждение какое-то, но бес переживет. Завтра оторвется на вечеринке, которую частенько в мотеле устраивают. Друзья теперь женаты, но он-то до сих пор холост. Трахнет какую-нибудь более-менее смазливую красотку, расслабится, от одной только мысли скривился. Не встает у него на этих красоток, хоть ты тресни. Пресные, приторные, слишком вульгарные и наглые. Надоели до чертиков, бесят просто. Интересно, а Сашка устроила его парням истерику, что Карим запер ее в 4 стенах? Это может. У этой шило в одном месте, и язык слишком длинный. Вот бы его... Ах! Снова проревел, переворачиваясь на живот и утыкаясь лицом в подушку. Да пофиг на нее и ее язычок вкупе со стройной фигуркой и слишком аппетитной попкой. Пару дней, и даже не будет дожидаться возврата долга. Девочку отправит куда-нибудь подальше и точно тогда выдохнет со спокойной совестью. Не помогла и вечеринка. Слишком скучно, и все настолько предсказуемо, что волком выть захотелось. Сбежать бы, только парни неправильно поймут. Давид и так весь вечер его развлекает, но все равно на беса апатия напала. Лениво смотрел то на одну крашеную блондинку, то на другую, даже пару раз улыбнулся, безразлично, пока боковым зрением не выловил знакомый силуэт, как будто эта несносная пигалица специально его провоцировала. Такое чувство, что нарочно судьба их носами сталкивает. Надо же, строптивая какая. И чего, спрашивается, не сидится ей в номере? Чего и следовало ожидать, один из парней полез к ней. Понятное дело, здесь, на вечеринке, хороших и примерных девочек нет и быть не может. Здесь только алкоголь, секс и полное расслабление, чтобы забыться хотя бы на время и пар спустить. «Я на минуту», – буркнул стоящему рядом Давиду и направился к Саше. «Вырывается, а это может плохо кончиться, мало ли у кого какие тараканы в голове ползают». Чуть не взревел, когда паренек замахнулся, а малышка зажмурилась. Вовремя успел. Схватил парня за руку, слегка выкручивая кисть, при этом глядя на Сашу. «Не тронь ее!» Грозный рык вырвался на автомате, перекрикивая музыку, а девушка открыла глаза. «Бес!» – проблеял паренек, но Карим только скривился, правда, руку отпустил. «Вали отсюда!» Тот ретировался, но бесу было пофиг. Глаз не отводил от этой малолетней строптивицы. Вот какого хрена она сюда выперлась? «Что ты здесь делаешь?» Немного другую фразу произнес, все еще пылая гневом. «Тебя искала». Она задрала голову и впилась в Карима своими огромными глазами в ответ. «Ты где был?» «В номер иди», сквозь зубы прошипел и легонько подтолкнул малышку к выходу. «Иначе точно сейчас нарвешься на кучу неприятностей». Я задолбалась сидеть в четырех стенах. Она попыталась повернуться и жалобно взглянуть на мужчину, но он не повелся. «Почему я не могу здесь побыть? С тобой?» Добавила, вроде как с невинным взглядом чистых глаз. Прямо покорность в чистом виде, мать ее. Но бес лишь сильнее челюсти сжал. «Нет, нет и еще раз нет. Только не сейчас. Он не хочет целый вечер провести в напряжении, постоянно вытаскивая эту дуру малолетнюю из неприятностей, которые та с легкостью находит. И нянькой на весь вечер не нанимался. Пусть лучше валит от греха подальше в комнату. В номер ее отведи и не выпускай», — крикнул охраннику, который подбежал. А после перевел взгляд на девушку. «Я скоро приду», — подмигнул и, делая глоток из стакана, направился к Давиду, демонстрируя малышке спину. «Блин, как же она меня достала!» Ворчал себе под нос, только вот в памяти так и осталась эта сгоряча брошенная им же самим фраза «Я скоро приду». И ведь пошел, хотя еще около часа боролся с собой. Надежда теплилась, что Саша уже спит, и совесть у беса будет чиста. Вроде как слова не нарушил, просто хотел взглянуть, еще раз прижать ее к себе, вдохнуть аромат волос, дотронуться до шелковистой кожи и, черт возьми, все-таки вспомнить, где глаза ее видел. Серые, практически стальные, только немного странные. Бес не мог описать свои ощущения, пока списывал их на эмоции. Но он обязательно вспомнит. Это теперь дело принципа. «Я сделаю для тебя все, что захочешь». Еще одна фраза, уже который день, сидела в голове. Смешная. Только бес ее не тронет. Он же может остановиться в любой момент. Хотелось просто посмотреть, до чего же ее фантазия дойдет. Неужели готова отдаться первому встречному? А интересно, как часто она таким способом благодарила своих вроде как спасителей? По идее, бес от такой мысли злиться должен, но, как ни странно, нутро молчало. Такое чувство, что и не колышет это беса совсем. Он был уверен, Саша не такая, какой хочет показаться. Но это все не давало покоя. «Ой!» Девушка вышла из душа и выпустила бокал из рук, и тот с грохотом упал. Бес усмехнулся, опираясь о дверной косяк. А после, когда свет включил, офигел. Не мог взгляда оторвать. Но он же все равно сможет остановиться. Ведь сможет же?